Внутри темнота. Снаружи тоже. Света нет. Сердце не бьется. Время неизвестно. И вдруг осознаешь. В вечности бояться нечего. В самом деле, оставь они тебя там, вечность в одиночестве и темноте могла быть желанной заменой волнениям жизни. Но затем спустился ангел. Вначале неясный свет мелькал перед глазами, будто проникая сквозь прорези в бумаге. Он исходил из далекой точки, потом его островки стали вспыхивать в глубине сознания. Наконец наступил рассвет, и в то же самое мгновение, а может и через 1000 лет, темнота отступила, не оставив даже намека на тень, по которой можно было бы отследить ее путь. «Йорк!» Голос звучал так, словно аккорды брались через октавы. Эхо вторило каждому ласковому звуку, обещавшему все прощение. «Привет!» Мой голос напоминал треск ломающегося тростника. «Привет!» А что при встрече сказать той, которая спустилась с небес? Два слога, за которыми кроются слабость и сомнение. Она раскинула руки. «Иди ко мне!» Я сидел голый, скорчившись на совершенно белом полу, где ни одна тень не посмела бы появиться. Видел свое грязное тело, проступающие вены, кровь, изубившие меня раны. Она была запекшаяся и черная, как грех. «Иди!» Я пробовал на нее смотреть, но она, словно сотканная из множества точек, колебалась. Похоже, четкий силуэт изобретен для смертных. Ангелам он не нужен. Одеяние светлое, с тенями в складках. И глаза такие, ну, как у тех, кто заботится о других. И еще крылья. Они тоже имелись. Но вовсе не белые и не из перьев. Просто очертания. Они скорее намекали на возможность полета. Небесная аура окутывала ее. Иногда ее кожа напоминала бегущие облака. Я отвел взгляд в сторону. Под пристальным взором ее великолепия я, наверное, был всего лишь куском мяса, покрытым спекшейся кровью и грязью. «Иди ко мне». Руки раскинуты. Руки матери, любовницы, отца, друзей. Я смотрел в сторону, но она притягивала мой взгляд. Казалось мне обещанное искупление грехов. И всего-то нужно просто смотреть на нее. «Нет». Ее удивление повисло между нами пульсацией света. Свело челюсть. Я почувствовал во рту горький привкус злости. Жар в гортани. Хоть все это было мне хорошо знакомо. «Отстранись от боли, Йорк. Пусть кровь Агнца Божьего смоет твои грехи». В ней не было ни капли фальши. Она стояла передо мной, искренне озабоченная. Она хотела помочь. Ангел держал дары в распахнутых руках. Сострадание, любовь, жалость. Но мне и одного подарка было бы слишком много. Знакомая улыбка искривила мои губы. Поднялся, робкий, заторможенный, со склоненной головой. «У Агнца Божьего не найдется столько крови, чтобы смыть мои грехи. Если уж суждено быть повешенным за ягненка, почему бы не украсть овцу?» По старому английскому закону, кража овцы каралась смертной казнью через повешение. «Нет греха столь тяжкого, чтобы не раскаяться», – ответила она. «Нет зла, которому нельзя положить конец». Она действительно верила в то, что говорила. Ни одно лживое слово не могло сорваться с этих губ. Это было понятно. Когда я встретился с ней взглядом, меня подхватила волна любви. Она была настолько сильной, что едва не унесла меня за собой. Я постарался отрешиться и сразиться с ней. Обозвал себя придурком и криво усмехнулся. «Некоторые грехи я так и не осознал до конца». Я шагнул к ней. «Богохульствовал. В церкви. Возжелал соседского быка. Украл, целиком зажарил и прикончил в приступе обжорства. Смертельный грех. Первый из 7. Содеянный, когда едва оторвался от материнской груди». Страдание, появившееся в ее глазах, причинило боль мне. Но я к этому привык. Всю жизнь провел там, где тебя бьют со всех сторон. Я ходил вокруг ангела, и от моих ступней на полу оставались следы, исчезавшие при следующем шаге. «Возжелал жену соседа. И поимел ее. Тоже убил». «О да, убивал. Причем чем дальше, тем больше. Так что некоторые грехи я так и не осознал». Если б я не умер таким молодым, уверен, список был бы намного больше. Разозлившись, я сжал челюсти. Чуть сильнее и зубы раскрошатся. Проживи я хоть на 5 минут дольше, ты смогла бы поставить отца убийства во главу списка. Все это можно простить. Мне не нужно твое прощение. Щупальца тьмы расползались по полу. Отринь все это от себя, дитя. В ее словах теплота и усмешка чувствовались настолько сильно, что едва не унесли меня за собой. Ее глаза превратились в окна, через которые я увидел все содеянное как одно целое. Башня, возведенная из прошлых поступков. И все это может быть прощено. Я понимал, что это возможно, ощущал вкус и запах прощения. Если бы она не была так уверена в успехе, то могла бы сцапать меня в то же мгновение. Я сдерживал злость, почерпнутую из моего отравленного колодца. Мои злодеяния не красили меня, но они были моими. Я мог бы пойти с тобой, миледи. Мог бы принять твое предложение. Но кем же я тогда стану? Кем буду, если раскаюсь во зле, которое закалило меня? Ты будешь счастливым, ответила она. Это буду не я. Так может быть счастлив обновленный Йорк, Йорк без гордости. Не желаю быть ничьей собачонкой. Ни твоей, ни его. Ночь возвращалась, как туман, расползающийся по топям. Гордость тоже грех, Йорк. Самый смертный из 7. Тебе нужно отказаться от нее. Наконец-то в ее словах появились отзвуки требовательности. Именно этого мне и не хватало для противостояния. Нужно? Тьма кружилась водоворотом. Она протянула руки. Тьма разрасталась, а ее свет тускнел. «Гордость!» – вопрошал я, и на губах вновь играла улыбка. «Я и есть гордость! Пусть покорные получат свое наследство, а я лучше проведу вечность в темноте, нежели испытаю божественное блаженство такой ценой!» Я солгал, чтобы сохранить себя. Теперь от нее исходил лишь тусклый свет, скорее даже мерцание на фоне бархата черноты. Так говорил Люцифер. Гордость свергла его с небес, хотя он сидел по правую руку от Господа. Ее голос стал едва слышным шепотом. Поэтому гордость – абсолютное зло. Корень всех грехов. Гордость – все, что у меня осталось. Внутри опять темнота. Снаружи тоже.